Глава 22. После разговора с Лисом остался неприятный осадок, не дающий мне покоя. Сейчас я в проигрышной ситуации, и мне бы вести себя сдержаннее, контролируя каждое слово. Я же, наоборот, делаю все, чтобы усугубить собственное положение. Если бы не симпатия Кретова, проявившаяся изначально, кто знает, чем бы обернулась для меня выходка брата. Без жилья мы остались бы однозначно. А возможно, и того хуже. Лис бы лишил меня работы. Чем отчетливее осознаю, что отель в скорости может быть продан, тем тоскливее становится на душе. Мне не хотелось бы расставаться с этим местом, в которое я буквально вросла и слилась, считая практически своим домом. Словно это мой собственный бизнес, за который я радею и переживаю. Увы, Лису Десео не интересен, о чем он упоминал неоднократно, равнодушно реагируя на мои переживания. Да и кто я такая, чтобы его заботили мои терзания? Лиса больше заботит собственное дело, в которое я не по своей инициативе внесла непредвиденные обстоятельства. Задумавшись, не сразу чувствую вибрацию телефона, а, посмотрев на экран, с облегчением принимаю звонок. «Миш, привет, как дела?» Я звонила, телефон был недоступен. «Нормально все, хмыкает. «Работаю». Недовольный голос брата дает понять, что сейчас я снова выслушаю много лестного в свой адрес. «Я пока не могу ночевать дома. Много работы в отеле. Непредвиденный». «Я дома тоже не бываю. Артур загрузил работы по полной. Днем я менеджер, вечером уборщик, а ночью сторож. Все время под присмотром. Тотальный контроль. Похлеще, чем ты со своими наставлениями и нотациями. Еще и Кретов». «Что Кретов?» «Почти не дышу в ожидании рассказа Миши». «Сказал, что ты в аварии не виновата, значит, и долг не тебе отдавать. Я все должен отработать сам. Упомянул, что ты предлагала продать квартиру, чтобы рассчитаться за меня, но он отказался, освободив тебя от обязательств». Готова рассмеяться неосведомленности брата, но сдерживаюсь, понимая, что Лис целенаправленно снял с меня обязательства в глазах Миши и вывел из игры. Для брата я заботливая сестра, желающая сделать, если не все, то многое для спасения. А по факту отработаю всю сумму до последнего рубля. Уверена, Лис растянет удовольствие, поглощая меня медленно, смакуя каждую ночь и осушая до предела. Вопрос только в том, учтет ли мои желания после сказанного сегодня. Я пыталась, он был непреклонен. И мне не стыдно за свою ложь, ни на йоту. Потому что только я знаю, что как минимум год буду вынуждена смотреть в темный омут голодных глаз. «Систер, я так долго не продержусь», — скулит Миша. «Что ты имеешь в виду?» «Я пашу как раб на плантации. А мне за это даже не заплатят. Все пойдет в уплату долга. И сколько я буду отрабатывать такую огромную сумму? Год? Два? Три? А жить на что?» «Раньше надо было думать». Говорю спокойно, даже равнодушно, не желая вступать в бессмысленную полемику и тратить нервные клетки на очередную порцию нравоучений. «Может, ты поговоришь с боссом еще раз? Снова предложишь погасить долг за меня?» «Хорошо, поговорю». «Правда?» «Да. Как только Кретов будет готов уделить мне время». «Да-да, где-то между поцелуями и стонами будет несколько секунд на серьезную беседу с Лисом». Даже представляю эту абсурдную картину и беззвучно хихикаю. «А квартира?» «Сняла с продажи после того, как Кретов категорически отказался от моего участия в данном мероприятии». «Систер, может, все таки продашь нашу хату? А потом, по факту, боссу деньги предложишь. Мол, вот бабло, и брат свободен, а?» Закрываю глаза, понимая, что ни черта до Миши не дошло. По-прежнему строит из себя наивного, глупого мальчика, не желающего отвечать за собственные действия. Он не возьмет, потому что возьмет мое тело и будет пользоваться сколько пожелает. Но я попробую снова озвучить свое предложение. Зачем озвучить? Продай и предложи по факту. Как все просто. Продай, и мы оба останемся без жилья. Идиотизму Мишиным идеям нет предела. Так и сделаю. По крайней мере, попробую. «Да?» «Да. Прямо сегодня и займусь данным вопросом». «Систер, ты чудо. Надеюсь, ты все сделаешь быстро и сможешь вырвать меня из лап людей, заставляющих тяжело работать». Делаю себе пометку. Попросить Лиса загрузить Мишу работой по максимуму, чтобы даже думать времени не оставалось. Конечно, Миш, обязательно. Пока. Пока. Я жду. Разочарование. Наипротивнейшее чувство, обволакивающее мерзкими щупальцами тело и проникающее в душу, заполняя ее до краев. Гадко осознавать, что брат, единственный родной человек, даже в такой ситуации заботится исключительно о собственном благополучии. Только я, только его проблемы и желания, мысли и переживания. Кажется, он не испытывает братских чувств, равнодушно реагируя на события в моей жизни. Обидно до слез. Глубоко внутри вспыхивает злость на близкого человека, который никогда не станет для меня опорой, оставшись тяжким бременем на долгие годы. Удостоверившись, что Миша по-прежнему находится в привычном для него состоянии тотального пофигизма и невероятной заботы о себе любимом, включаюсь в рабочий процесс, возвращаясь в холл отеля. Весь день персонал приходит с вопросами и пожеланиями, которыми мы давно не обменивались. Марк Захарович прислушивался к мнению персонала, периодически модифицируя рабочий процесс и осваивая новинки, появляющиеся на рынке. Вот и сейчас устраиваю общий сбор для внесения изменений. Обсуждения растягиваются на добрых 3 часа, за которые мы успеваем обсудить не только положение вещей в ДСЭО, но и Лиса, которому, оказывается, каждый проникся симпатией в той или иной степени. Мастерски ухожу от ответов на вопросы о продаже отеля, даю расплывчатые комментарии, лишь уточняя, что я не настолько близка к боссу, чтобы он делился со мной планами на будущее. Возможность спросить у меня была, когда мы провели ночь в одной постели. Но в тот момент мои мысли были заняты исключительно Кретовым и сложившейся ситуацией. На секунду мне кажется, что каждый в отеле в курсе, какие отношения связывают меня и Лиса. Но я отгоняю неприятные мысли, вспоминая, что первый секс случился в его квартире. Сегодня уборка у него в номере, но я не в состоянии себя пересилить и войти туда, где все началось. Поэтому отдаю поручение Соне и уверяю, что все останется между нами, если, конечно, она не будет трепаться с другими горничными. Не проходит и часа, как девушка завершает уборку, отчитавшись о проделанной работе. Ликую, радостно хлопая в ладоши. И в дальнейшем планирую поступать так же, заменив себя Соней. Кретов даже не поймет, кто наводит чистоту. Поднимаюсь к себе еще до прихода Лиса, нервно заламывая пальцы. Вчера не пришел, подарив мне ночь свободы. Но сегодня, уверенно, не оставит меня в одиночестве. И снова меня ждет разочарование. Потому что громко закрывшаяся дверь номера напротив уведомляет, что Кретов вернулся, но и сегодня позволит мне спокойно спать. «Доброе утро!» — из-за спины доносится приветствие. И как у него получается попадать на меня именно в тот момент, когда я стараюсь бесшумно улизнуть? «Доброе утро!» Бросаю мимолетный взгляд, не останавливаясь на пути к лифту. Слышу позади тяжелые шаги в такт моим. Дежавю. Мы снова вдвоем в лифте спускаемся на 1-й этаж. Мои пальцы нервно теребят пуговицы пиджака, расстегивая и застегивая несколько раз. «Я бы хотел тебя попросить исполнять свои обязательства». От неожиданности подскакиваю, сразу подумав о 2 ночах, прошедших для Кретова впустую. Но все же решаюсь уточнить. «Какие именно?» «Уборка — твоя обязанность. Правила оговорены заранее». Я не хочу, чтобы кто-либо из персонала отеля находился в моем номере. Его убирала я. Нагло вру. Но приказ Сони отдавала я, а значит, мне и отвечать. И когда успел узнать? Просмотрел камеры? Нажал на администраторов? Но ведь не мог знать, что номер чист, пока не вошел. Не лги. Оттесняет меня к стене. С того самого момента, как я в нем поселился, там пахло тобой. Вчера же меня встретил совершенно иной аромат. Другая женщина. Морщится, словно его встретил не запах другого человека, а что-то невероятно омерзительное. Вечером, когда я вернусь, все должно быть по-прежнему. Будь добра исправиться. Как? Растерянно шевелю губами. Но Кретов оставляет мой вопрос без ответа, выскакивая в распахнувшиеся двери и почти бегом направляясь к выходу из отеля. Застываю в недоумении, удивленно хлопая глазами. Пахнет мной. Совершенно абсурдная ситуация, и ни одной идеи, как исправиться. Моя радость была преждевременной. Обмануть Лиса не получится. Он подобно поисковой овчарке. Раскрыл мой обман, сделав лишь один вдох. Что делать? Уборку? Снова? Или поступить проще? Поднимаюсь на третий этаж, прихватив ключ от 301-го, и, найдя в своей сумке духи Cherry Blossom, усердно разбрызгиваю в номере Лиса, оставляя свой аромат даже на постели. Пусть наслаждается. При желании могу оставить весь флакон, чтобы в любой момент мужчина пропитался моим запахом. С чувством выполненного долга возвращаюсь в свой кабинет, чтобы начать рабочий день. Он пролетает быстро. Настолько, что я возвращаюсь в свой номер уже поздно, заранее уточнив, что Лис давно вернулся. Снова ночь в одиночестве, без него. Нет намека на близость и исполнение договоренностей. Утром спускаюсь в лифте одна, не встретив Кретова в коридоре. Несколько дней потом не вижу Лиса, даже случайно не сталкиваюсь в коридоре. Лишь от администраторов узнаю, когда ушел и во сколько вернулся в отель. Он меня игнорирует, оставляя в неведении. Держит на коротком поводке, прекрасно понимая, что я чувствую себя обязанной в свете сложившихся обстоятельств. Но и уменьшить количество ночей не спешит, растягивая удовольствие. Или же мои слова с издевкой, брошенные в него, настолько задели мужчину, что теперь Кретов не желает брать то, к чему стремился, оставив меня в покое? Но для меня это означает полный разрыв нашего соглашения и возвращение суммы долга в полном объеме. Съедаемая разрушающими мыслями, ухожу с головой в документы, решая проблемы отеля. Но снова и снова рука тянется к телефону, чтобы набрать заветный номер и выяснить у Лиса, что именно он задумал. Останавливаю себя в последний момент, понимая, что каждый мой заданный вопрос выглядит глупым. Остается только ждать вердикт, который он объявит сам. Снова вся в делах? Света словно вихрь врывается в кабинет. «Лан, отдыхать тоже полезно. Знаешь о таком?» «Слышала когда-то», — усмехаюсь. «Очень давно». «Ой!» — Светка закатывает глаза. «Слушай, сегодня в Клео вечеринка в честь 1 апреля. Пойдем, а?» «И кто придумал отмечать День дурака?» «Это чисто номинальный повод, чтобы привлечь посетителей в клуб. Они каждый год придумывают что-нибудь новенькое и интересное». «Пошли!» — складывает ладошки в умоляющем жесте. «Меня Илья отпустил. Можно сказать, вытолкал, чтобы я немного абстрагировалась от работы». «Не знаю. 3 года подряд ходим. Чем этот отличается?» Мыслями возвращаюсь к Лису. Несколько дней прошли в ожидании его визита в мой номер и в мою постель. Демонстративно равнодушен. И мне бы радоваться, скакать от счастья, что его одержимость сошла на нет и заинтересованность угасла. Но остается непогашенный долг и обязательства. Я устала его ждать, вздрагивая от звука открывающейся двери напротив и холодного доброго утра, которым меня награждают, если сталкиваемся в коридоре. «Ничем», — пожимаю плечами. «Возможно, ты права. Вот только не идти же в костюме». «Да брось», — вскакивает. «Уверена, у тебя еще платье с новогоднего корпоратива висит в шкафу». Света подскакивает, открывая дверки, и с довольным видом указывает на коротенькое черно-серое платье в пайетках. И туфельки прилагаются. Вопрос с нарядом решен. «Ладно, ладно, сдаюсь». Смеюсь, понимая, что спорить с женщиной, которая решила повеселиться, бессмысленно. К тому же последние несколько недель напряжение не отпускает. Смерть Марка Захаровича, знакомство с Лисом и инцидент с Мишей. Не могу расслабиться, даже устроившись удобно в уютном номере. 8? Предлагаю 7. Этого достаточно, чтобы покинуть отель, не столкнувшись с Кретовым. Сегодня суббота. Вероятно, он может появиться раньше обычного. Договорились. Довольно хлопает в ладоши. Илья мне платье привезет в отель, и сразу отсюда отправимся в клуб. Всего-то 3 квартала от нас. И сейчас я сожалею, что Клео не на другом конце города, подальше от Кретова и его желаний. Но сегодня в отель я не вернусь. Отправлюсь домой, не желая оставаться на коротком поводке, подобно собачке, ожидающей команды своего хозяина.